хотел с ней заговорить, но так жалок был ее облик, что голос его оборвался. А она, не зная о том, что он рядом, ворочаясь на дырявой циновке, с мучительным усилием произнесла такую танка. У изголовья со свистом дует в щели холодный ветер, а ты все стерпишь, тело, игрушка бренной жизни. Услыхав этот голос, кавалер невольно произнес имя барышни. Барышня подняла голову, но едва она увидела кавалера, как со слабым криком снова упала ничком на циновку. Монахиня, ее верная кормилица, вместе с сбежавшим кавалером испуганно бросилась ее поднимать. Но когда, поддерживая ее за плечи, они приподняли ее и взглянули ей в лицо, не только кормилица, но и кавалер испугались еще больше. Кормилица, точно обезумев, кинулась к нищему монаху и попросила его прочесть молитвы над умирающим. Монах согласился и сел у изголовья барышни. Но вместо того, чтобы читать молитвы, он обратился к ней с такими словами: «Жизнь и смерть не во власти человека. Не щадя сил, призывай Будду Амида». Поддерживаемая кавалером, барышня стала чуть слышно возглашать имя Будды, но сейчас же испуганно устремила глаза на темный потолок. «Ах, там огненная колесница!» Огненная колесница, по буддийским представлениям, аксессуар одного из кругов ада, огненного ада. «Не бойся, молись Будде, и снизойдет на тебя благо!» Монах слегка возвысил голос. Немного погодя, барышня, словно грезя наяву, пробормотала: «Я вижу золотой лотос, огромный лотос, похожий на священный зонт». По буддийским представлениям, золотой лотос — аксессуар рая. Монах хотел что-то сказать, но не успел. Барышня прерывающимся голосом проговорила: «Уже не вижу лотоса, теперь темно, только ветер свистит во тьме. Всем сердцем призывай Будду. Отчего не призываешь ты Будду?» Монах говорил почти гневно, но барышня, словно при последнем издыхании, повторяла все то же: «Ничего, ничего не вижу, темно, только ветер, только холодный ветер свистит во тьме». Кавалер и кормилица, глотая слезы, поминали в полголоса имя Амида. Монах, набожно сложив руки, помогал барышне молиться. И так при словах молитвы, мешавшихся с шумом дождя, на дырявой циновке барышня мало-помалу отошла в царство смерти. Глава шестая. Через несколько дней в лунную ночь оборванный монах, призывавший барышню молиться, опять сидел, обхватив колени, в западной галерее перед воротами Содзакумон. По освещенной луной дороге, беспечно что-то напевая, шел самурай. Увидев монаха, он остановился и равнодушно сказал: «Говорят, с недавних пор здесь у ворот слышится женский плач». Не поднимаясь с каменных плит, монах ответил одним словом: «Слушай». Самурай прислушался, но кроме слабого шороха сверчков не слышно было ничего. В ночном воздухе разносился лишь смолистый запах сосен. Самурай хотел заговорить, но не успел он произнести и слово, как вдруг откуда-то донесся тихий-тихий женский стон. Самурай схватился за меч, но голос, оставив за собой долгий протяжный звук, где-то бесследно затих. «Молись Будде!» Монах поднял лицо к луне. «То дух никчемной женщины, не ведающей ни рая, ни ада! Молись Будде!» Но самурай, не отвечая, всматривался в лицо монаха. И вдруг, изумленно шагнув к нему, схватил его за руки. «Ведь вы преподобный Найки? Почему в таком месте? Тот, кого назвали преподобный Найки, в миру Йосисиге Ясутане, был благочестивейший буддийский монах, достославный даже среди учеников преподобного Куя». Йосисиге Ясутане, 934-997, человек знатного рода, занимавший высокий правительственный пост Дайнайки. Он постригся в монахи и известен своими буддийскими сочинениями. упоминание его имени устанавливает время действия рассказа, последнюю четверть X века. Это пора наивысшего расцвета хэйанской культуры, и вместе с тем та пора, когда начали проявляться признаки постепенного падения господства родовой аристократии. Уход Йосисиге Ясутане из правительственного аппарата в ряды духовенства был одним из таких симптомов упадка аристократии. Преподобный Куя, 903-972, один из крупнейших деятелей японского буддизма. Июль 1922 года.